Таки в пруду. «Надень шарф», — сказала мама. «Новый красный шарф, Саша». «А ты, Маша, надела свой новый шарф? Он у тебя зеленый?» «Очень красиво». «И не убегайте далеко». Саша и Маша отправились гулять с Таки. Они шли очень быстро, ведь на улице было так холодно. А Таки бежал вперед. Маша кинула камешек, и Таки побежал за ним. Взял камешек в зубы и принес его Маше. Саша кинул еще один камешек, еще дальше, чем Маша. Таки ужасно радовался. Гав-гав! Лаял он и приносил камешки. И тут Саша кинул палку прямо в пруд. «Не надо!» — закричала Маша. «Осторожно!» Но было уже поздно. Плюх! И Таки прыгнул прямо в грязную воду. Он заскулил и запыхтел. «Ой-ой, ведь так холодно, он утонет!» — захныкала Маша. «Он простудится!» — завизжал Саша. Но Таки не утонул. Он хорошо умел плавать и выбрался на берег с палкой в зубах. «Надо его высушить», — сказал Саша, — «а то заболеет». Он снял свой новый шарф и стал вытирать Таки. А Маша сняла свой зеленый шарф и тоже стала помогать. Таки почти высох. Он радостно лаял и очень быстро бегал, чтобы согреться. Но шарфы стали такими грязными. Они ужасно испачкались. Были все в грязи. «Вот только посмотрите!» — воскликнула мама, когда они пришли домой. «Мы вытирали Таки», — сказал Саша. «А теперь мне придется вытирать вас и стирать шарфы», — рассердилась мама. Но Саша заметил, что она тайком улыбалась.